1929 год должен был стать решающей вехой в жизни советского общества. Безбожники-партийцы объявили войну религии. В отчетах об антирелигиозном воспитании особенно указывалось на национальные меньшинства, которые якобы весьма сильно повязаны своими религиозными предрассудками. Коммунисты требовали радикальных мер. Сталин повелел организовать в Москве особый комитет, которому было поручено взять под контроль борьбу с религией в высших учебных заведениях. Комитет разработал ряд мероприятий и обязал высшую школу провести в своих рядах интенсивную чистку. По окончании летних каникул обстановка в Гальпштадте резко изменилась. После нескольких недель отдыха и благословенного духовного подкрепления в кругу семьи и общины Мия вернулась в институт. Полученная духовная поддержка укрепила ее в верности Богу настолько, что девушка была готова пожертвовать даже учебой. В долгих беседах с отцом ей становились все яснее последствия отречения от веры. Отец к этому времени полностью отдался работе в церковной общине. А так как на селе вряд ли нашелся бы человек, который решился бы взять на себя работу по воспитанию детей, то он принял этот труд. Каждую неделю он собирал детей в своем доме, научая их все в своей жизни доверять Иисусу. Мия часто присоединялась к детям и внимательно слушала отца. После летних каникул посещение церкви категорически запретили. Директор института распорядился сдать дирекции и все личные Библии, Новые Заветы, сборники духовных песен. По указанию из Москвы был создан комитет, который обязан был удалить из института все вредные и религиозно настроенные элементы. Волна чисток захлестнула страну, поэтому и в Гальпштадте стало практически невозможно исповедовать свою веру. Почти каждый день кого-нибудь из студентов вызывали в кабинет директора на собеседование. Если студент не отказывался от религиозных убеждений и религиозно настроенных родителей, он представал перед студенческим судом, а затем следовало исключение из института. Верующая менонитская молодежь оказалась перед большой проблемой. Что делать? Юноши и девушки хотели учиться. Для многих семей учеба детей была единственной надеждой пробиться в жизни в будущем. Студенты стали говорить друг с другом с опаской. Молодые люди искали выхода. Может быть, есть какая-нибудь возможность отказаться от Бога не на самом деле, а только внешне. Ведь не обязательно всем знать, что я верю, и, несмотря ни на что, буду верить в Бога и дальше, – рассуждали некоторые. Я должен пожертвовать собой, даже потеряв вечную жизнь. Моя семья нуждается во мне. Без моего образования они погибнут, – говорили другие. Если я сейчас не откажусь от веры, то моего отца, как контрреволюционера, бросят в тюрьму, – приводили свои доводы третьи. Мия знала, один прекрасный день вызовут и ее. Слишком хорошо дирекция знала ее прошлое, ведь в институт ее приняли лишь по милости государства. Изменилась ли она, по мнению товарищей Хаштегера и Дандора? Вряд ли. Мия все еще регулярно каждую неделю получала письма от отца. О христианской активности отца, ставшего в 1925 году делегатом Всесоюзной Менонитской конференции, они, конечно же, были осведомлены. Что делать? Молчаливая по своей натуре Мия и теперь едва с кем делилась своими опасениями. И, наконец, этот день настал. Директор Хекштегер пригласил ее в свой кабинет и предложил откровенно и окончательно решиться. Или Бог и контакт с родителями, или институт. А если она не откажется от Бога и родителей, то по всей стране для нее закроются двери в учебных заведениях. Данные на таких людей рассылаются по всем институтам и университетам страны. Решение сохранить верность Богу и родителям значило для нее получение волчьего билета. Если вы не откажетесь от своих религиозно настроенных родителей кулаков, то должны немедленно покинуть институт, закончил свои рассуждения директор. Разочарование в том, что эта тихая и удивительно одаренная девушка не поддается идеологическому перевоспитанию, можно было прочитать на его лице. Он дал ей 2 дня на размышление. 2 мучительных дня. Намного позже Мия писала: «Это было для меня действительно тяжелое решение, но я твердо знала, что для меня существует лишь один ответ. Для меня было мучительно похоронить заветную мечту, но я должна была это сделать, и поэтому сказала директору, что не могу оставить своей веры». На следующий день Мия предстала перед судом чести института. Был зачитан ее письменный ответ. Путем голосования студенты должны были вынести свое решение, определить, может ли Мия как вредный элемент остаться в институте. Результат не удивил никого. Никто не отважился взять Мию под свою защиту, да и выглядело бы это подобно самоприговору. Даже лучшие подруги Мии проголосовали за ее исключение. И ни одна из них в то время вытирала слезы. Предать собственную подругу, проявившую мужество, сохранив веру, было невероятно тяжело. Но Мия знала, почему они так поступили, и не держала на них зла. С печалью на сердце попрощалась она с подругами, классом и знакомыми. И в тот же день оставила институт. «Конечно, я была рада, что смогла устоять, но мое будущее лежало в тьме и, казалось, в нем не было просвета», – писала она позже. Еще до Пасхи девушка вернулась домой. В институте продолжалась чистка. В течение полугода 13 лучших студентов вынуждены были его оставить. Одна из подруг Мии сообщила ей, как глубоко огорчен директор Хакштегер неисправимостью менонитской молодежи. «Это самое большое разочарование в моей жизни», – сказал он. «Я думал, вы будете на моей стороне и с моей помощью в течение 3 лет сможете освободиться от веры в Бога. Ваше поведение давало мне на это надежду. Вы ведь во многом поступали так же, как и мы. Но как я теперь вижу, внутренне вы были не со мной. Вы считались моими лучшими студентами. Я в какой-то мере могу понять ваше состояние, так как сам происхожу из католической семьи. Прошло много времени, пока я смог освободиться от веры, которой был научен». Мия и многие другие студенты не поддались ни внешнему дружелюбию Хакштегера, ни неотесанной стратегии Дандора. Они остались верными Господу, и верность эта не осталась неоплатной. На Пасху 1929 года Мия вернулась в Великокняжеское. Она была поражена изменениями в родном селе. Всюду можно было встретить незнакомых. Складывалось впечатление, что село наводнили беженцы, или печальная судьба изменила атмосферу некогда жизнерадостного села. Или то был печальный опыт взаимоотношений некогда богатых крестьян и новой власти. Во всяком случае, все выглядело иначе, чем раньше. Распространилась ужасающая бедность. И животные, и люди, казалось, неуклонно шли навстречу пророческой драме. Кэти, сестра Мии, к этому времени тоже была уже дома. Ее, дочь кулака, исключили из консерватории города Армавира. Без всякой надежды на будущее. Полностью разочарованная вернулась Кэти домой. И в других семьях можно было видеть ту же картину. В новом советском государстве для таких людей, как они, не оставалось места. Мия еще раз попыталась сдать документы в Тифлисский университет. Ведь она так хорошо училась. Ее свидетельство говорило в ее пользу. Но из Тифлиса пришел довольно холодный отказ. В девушке с таким холодным прошлым не были или не имели права быть заинтересованными. Мия должна была понять, что на ее родине для нее нет места. И она начала размышлять над тем, как ей покинуть страну. Сестра Анна писала из Канады ободряющие письма, поэтому в доме Реймеров активно заговорили о переселении. А способствовало этому многое. Ежедневные мучения, которые отец переносил от сельской и волостной администрации, невероятных размеров налоги, из которых достаточно назвать лишь некоторые. Летом 1929 года власти потребовали от него 400 пудов зерна. Собрать столько зерна с клочка земли, оставленного семье, было невозможно. Естественно, об этом знали представители власти, но таким образом жертву лишали всего, чтобы потом отправить в Сибирь. Яков Реймер не смог выполнить этого требования, и тогда к ним явились сотрудники сельсовета и конфисковали все, что только можно было конфисковать в доме и во дворе, даже кровати, стулья и столы. В итоге решили снести и недостроенный дом, чтобы таким образом получить доброкачественные строительные материалы. Отец Мии вздумал сопротивляться, но тщетно. Дом снесли, стройматериал вывезли со двора. В конце 1929 года давление на семью стало невыносимым. Теперь и Яков Реймер понял, что их час в России пробил. «Мы должны бежать», — сказал он родным в один из холодных осенних дней. Началась подготовка к побегу. Все должно было произойти в тайне. Люди в селе не знали, кому еще можно доверять. И друг, и враг в такие дни часто находились рядом. Упаковывали имеющиеся в доме чемоданы, взяв с собой прежде всего съестное. Ведь поездка могла затянуться. Затем отец нашел друзей, которые согласились отвезти их на соседнюю станцию. Они купили билеты на Москву. «В Москве мы попытаемся добиться разрешения на выезд в Канаду», – рассуждал Яков. Как никто другой, он знал Москву и эмиграционные круги. Он часто посещал Москву по поручению колонии и был активным сотрудником Всероссийского Меннонитского аграрного объединения, первым последователем которого он был сам. В этой деятельности он многие годы отвечал за развитие колонии и сотрудничество в благотворительной акции МЦК, которая в Москве была известна как Американская Меннонитская гуманитарная помощь. В так называемом московском доме меннонитов он был как у себя дома, а Петр Фразе, представитель меннонитов в Москве, еще в 1925 году приглашал его приехать в столицу, когда Яков принимал участие в работе Генеральной конференции меннонитских общин с 13 по 18 января. Он категорически отказался. Яков считал, что больше сможет помочь своей колонии, живя на Кубани. Он лично знал людей, ответственных за эмиграцию. Всего 2 года тому назад смог добиться разрешения на выезд в Канаду своей дочери Анне. Близкие друзья уже тогда недвусмысленно говорили ему, что время меннонитов в Советской России истекло. В феврале 1927 года Всероссийское Меннонитское аграрное объединение провело свой 4-й и последний конгресс, после чего летом 1928 года было упразднено. Но тогда Яков еще не был готов к такому шагу. Чувство ответственности за свою колонию не позволило ему уехать. А теперь события уничтожили все преграды. Сталинская политика коллективизации, притворенная в жизнь с первым пятилетним планом 1928-1933 года, показала заинтересованность Советов в уничтожении не только богатого крестьянина-кулака, но более того, всего личного сельского хозяйства. А Яков Реймер как раз и был таким кулаком, и к тому же известным приверженцем личного земледелия. А правительство как раз ставило целью не что иное, как уничтожение его вместе с семьей. А он должен был спасать семью. Это ему стало ясно и побудило его принять иное решение. Ведь есть, наверное, возможность плодотворно использовать сейчас старые контакты. Яков был настроен оптимистично. Он слышал, что 29 меннонитских семей, благодаря помощи его друга Петра Фрезе и старого знакомого Смедовича, члена ЦК партии, получили разрешение на выезд и вскоре выехали на Запад. Кроме того, Канада объявила готовность принять большую группу беженцев-меннонитов. Но в Москве их семью ожидал большой сюрприз. Сразу же на вокзале они встретили знакомых. Тысячи меннонитов и других немцев в надежде покинуть страну хлынули в столицу. Они, вероятно, тоже до предела были насыщены гонениями за веру и притеснениями за нажитую личную собственность. Надеялись выехать из страны, где гарантировалась свобода вероисповедания. Для большинства из них такой страной была Канада. Реймеры нашли приют в семье русских баптистов на окраине Москвы. Они тоже потеряли все свое состояние и жили 15 человек в одной комнате. А теперь к ним прибавилось еще 5 человек из семьи Реймеров. Хотя эта семья приютила их, но нужно было понять, что жить в такой тесноте невозможно, да и опасно было принимать у себя надолго семью кулаков-беженцев, лишенных гражданских прав. Реймерам нужно было как можно скорее куда-то переехать. Но куда? И тут они узнали, что многие немцы нашли себе жилье на дачах примерно в 30 километрах от Москвы. При хорошем железнодорожном сообщении с центром столицы отдаленность не играла никакой роли. Таким образом, они переехали на дачу. Пожилая, приветливая супружеская чета приняла их и семью Фризен к себе на дачу, и началось тревожное ожидание решения на выезд. Ежедневно мужчины осаждали ограды городской власти. Якова вскоре опять выбрали представителем желающих выехать. Казалось, появилась надежда на скорое разрешение вопроса о выезде. Около 700 беженцев 30 октября выехали из Москвы в Ленинград, чтобы там сесть на пароход, который следовал до города Киля в Германии. Оттуда они должны были отправиться дальше, в Канаду. Их выезд оказался невозможным только при дипломатическом содействии правительства Германии. Оно вынуждено было сделать этот шаг, прежде всего из-за прессы, которая самыми темными красками описывала положение беженцев-немцев в Германии. В середине ноября в Москве собралось более 13 тысяч немцев, более 10 тысяч из них были меннонитами. Их положение было действительно критическим. Кроме того, сами немцы-меннониты, в том числе профессор Унру, содействовали скорейшему оказанию помощи тем, кто желал выехать. Правительство Германии, которое в данный момент имело прекрасные отношения с Москвой, выслало представителя консульства в Москву для переговоров с советским правительством. К 1 ноября МИД СССР согласилась разрешить выезд немцам, жившим в Москве и в округе. Это были хорошие вести, и отец Мии каждый вечер возвращался к своей семье, ободренный этими новостями. Женщины оставались на даче. Дачный домик был расположен в прекрасной местности. Окруженный лесом, он располагал к мирному созерцанию природы, а прогулки способствовали оздоровлению. Но из-за боязни быть арестованными Мия и Кэти, как они того не хотели, избегали прогулок в лесу. В тесноте четырех стен дни ожидания становились мучением. И тут их настигла плохая новость. Канада отказала русским меннонитам во въезде. Ситуация на канадском рабочем рынке осложнилась, и поэтому Оттава до весны 1930 года не была в состоянии принять беженцев. Политическая ситуация поставила партнеров по переговорам, Германию и Советский Союз, в чрезвычайно трудное положение. Экономическое состояние Германии не позволяло принимать больше потоки беженцев, а Советский Союз видел угрозу для планов коллективизации, негативно освещенного мировой прессой, в массовом бегстве крестьян. А это вовсе не служило идеям всемирной революции. Советы предупредили своих партнеров по переговорам, что вынуждены депортировать желающих выехать на прежнее место жительства или выслать на восток. Во всяком случае, вся эта масса людей должна быть удалена от врат Москвы. В эту же неделю все мужчины, которые вели переговоры в германском консульстве, были арестованы. К счастью, Якова среди них не оказалось. Распространились слухи о насильственном выселении немцев из города. Однажды ночью постучали и в дверь дачи, где жила семья Реймеров. У входа стояли солдаты, которые приказали всем приготовиться, собрать вещи для выезда. «В течение часа подойдет грузовик и вас доставят на вокзал», – сообщил один из них. Затем были зачитаны списки с фамилиями. Людей тут же увезли. Когда из списка назвали Корнея Яковлевича Реймера, Яков промолчал. Он догадывался, что его имя и отчество просто поменяли местами. Его звали Яков Корнеевич Реймер. Ошибка в этот момент спасла ему жизнь. В спешке солдаты велели людям садиться в грузовики, и тут же ночью их доставили на Киевский вокзал Москвы. Ночь выдалась темной. На вокзале царила неразбериха. Солдаты насильственно загоняли людей в подготовленные вагоны 4 класса. При этом разрывали семьи, матери искали своих пропавших детей, кругом блуждали плачущие дети. «Мы должны крепко держаться друг за друга, не отставать», – повелел отец Мии. Затем он целенаправленно стал пробираться к одной еще открытой двери вагона. «У нас все равно нет выбора, и поэтому сопротивление бесполезно. Надо поскорее выбраться из этой ситуации», – рассуждал он. Гензи и женщины шли за ним вслед. Как только они пробрались к вагону, появились солдаты и закрыли дверь снаружи на засов. Вагоны были старые, без отопления и даже без сидений. Люди сидели на своих вещах или просто на холодном полу. Многие плакали. Некоторые женщины пытались узнать в вагоне о судьбах своих арестованных мужей. Все хотели узнать, куда их везут, но никто не мог дать конкретного ответа. Отовсюду раздавались крики раздраженных людей. Казалось, безнадежное положение лишило некоторых людей разума. В этот момент вагоны, содрогаясь и трясясь, тронулись. Куда? Никто этого не знал. На больших станциях поезд иногда останавливался. На этих вокзалах отец Мии разыскивал управление ГПУ и добивался там для людей хотя бы раз в день пищи. Чаще всего это была чашка борща. Там же он узнал, что беженцев возвращают на их прежнее место жительства. Через 9 дней они прибыли на Кубань. Побег в Канаду закончился там, где начался осенью, в Великокняжеском.